Певец. В тени дерев над чистыми водами дерновый холм вы видите, друзья? Чуть слышно там плескает в брег струя, чуть ветерок там дышит меж листами. На ветвях лира и венец. Увы, друзья, сей холм — могила. Здесь прах певца земля сокрыла. Бедный певец. Он сердцем прост, он нежен был душою, но в мире он минутный странник был. Едва расцвел и жизнь уж разлюбил, и ждал конца с волнением и тоскою. И рано встретил он конец, заснул желанным сном могилы. Твой век был миг, но миг унылый, бедный певец. Он дружбу пел, дав другу нежную руку, но верный друг во цвете лет угас. Он пел любовь, но был печален глаз. Увы, он знал любви одну лишь муку. Теперь всему-всему конец. Твоя душа покой вкусила, ты спишь, тиха твоя могила, бедный певец. Здесь ручья вечернюю порою, прощальную песнь он заунывно пел. О, красный мир, где вообще расцвел, прости навек, с обманутой душою я счастья ждал. Мечтам конец, погибло все, умолкни, лира, скорей, скорей в обитель мира, бедный певец. Что жизнь, когда в ней нет очарования? Блаженство знать, к нему лететь душой, но пропасть зреть меж ним и меж собой. Желать всяк час и трепетать желание. О, пристань горестных сердец, могила, верный путь к покою! Когда же будет взят тобою, бедный певец? И нет певца, его не слышно лиры, его следы исчезли в сих местах, и скорбно все в долине на холмах, и все молчит, лишь тихие зефиры, колебля вянущий венец, порою веют над могилой, и лира вторит им уныло, бедный певец. 1811 год. Примечание. Верный друг во цвете лет угас, подразумевается Тургенев. О нем смотри примечание к стихотворению «Вечер». Он пел любовь, Жуковский намекает на себя.